вот Рейкс увидел сигнал. В кабинете отвели в сторону штору, и луч света, вырвав из тьмы окно, расплылся в тумане, обозначил знакомую фигуру, руку, спину. Какой-то миг Бель стояла неподвижно, потом шторы сомкнулись. Тронув Бернерса за плечо, Рейкс безмолвно двинулся вперед, на ходу надевая перчатки. Они старались держаться кустов, избегали посыпанные гравием дорожки. Наконец они остановились метрах в четырех от дома, так близко, что можно было различить изгиб оконного переплета на первом этаже, окна гостиной. Они могли описать каждый стоящий там стул, каждую ложку, каждую рюмку. Гравий подходил к самому дому, следов не оставалось. Главный ствол глициния был фут толщиной, прочный и шершавый, подняться по нему проще простого. Рейкс полез вверх, чувствуя, как подрезанные ветки царапают лицо. Ступив на карниз, он выбрался на крышу веранды и подождал Бернерса. Его руки в перчатках выделялись в темноте блеклыми пятнами. Насторожившись, они немного постояли бок о бок, будто подпускали поближе тьму, пытаясь понять, насколько она опасна, а потом, убедившись, что все в порядке, двинулись по крыше. Окна главной спальни, ванная, гостиная, и вот уже чуть заметный серебристый свет в одном из окон кабинета. Центральные створки имели около метра в ширину и 1.20 м в высоту. Одна из них с поднятым бронзовым запором была приоткрыта на полдюйма. Рейкс распахнул окно, ступил на подоконник, отбросил шторы и вошел в комнату. На миг свет ослепил его, но он быстро освоился. В полоборота к нему у телефона стояла Бель, держа в руке трубку. Ее побелевшее лицо застыло от волнения. Подкрашенные губы чуть раздвинулись. На столе лежали исписанные листки. Овальная серо-белая гипсовая пресс-папье смахивала на умершую планету. Большая ваза с пламенно-алыми азалиями стояла на подставке красного дерева у дубовой двери бункера. В кабинет влез и Бернерс, задел Рейкс рукой, проходя мимо, чтобы закрыть входную дверь. Бель положила трубку и кивнула в сторону бункера. Рейкс подошел к нему и встретил Сарлинга с зеленой папкой под мышкой. Он обхватил старика за плечи и, воспользовавшись его замешательством, легонько вытолкнул из дверного проема в комнату. «Не кричите, вас все равно никто не услышит. Вы, разумеется, уже узнали, что здесь непроницаемые стены», — почти равнодушно ответил Сарлинг. «Я могу даже сказать, какая фирма их возводила и во что это обошлось», — заметил Бернерс. Он взял из рук старика папку и положил на стол. «Здесь фотокопии», — сказала Бель. «Он собирался отвезти их в Лондон, оставить до утра в сейфе компании. Я только что вызвала машину». Сарлинг, притаившийся у стола, загнанный, но спокойный, взглянул на Бель и, не желая выказать страха, спросил: «Пока мы говорили все это время, ты знала, что они на улице?» «Да». Он пожал плечами, взглянул в глаза Рейксу и сказал со своей ужасной ухмылкой: «Она хорошо послужила вам. Надеюсь, вы так же хорошо ее вознаградите». Рейкс вынул из кармана рукавицы и подал их Сарлингу. «Наденьте». «Вам нужно открыть еще один бункер? Вы же все прекрасно знаете. А поранить палец можно любым острым углом. Я уже подумал об этом». Сарлинг надел рукавицы. Рейкс связал ему руки мягкой пеньковой веревкой, туго, но так, чтобы не перетянуть кожу. На Сарлинге не должно остаться ни синяков, ни ссадин.